Мятежные вампиры, отвергнувшие догмы покорности и жестоко, вплоть до беспощадных рейдов друг против друга, враждующие с великими домами, приняли Ергу настороженно. Сразу сказали, что не приемлют никаких ограничений и планируют убивать кого хотят и когда хотят. Высушивать челов в том количестве, какое сочтут нужным, потому что они охотники, и так будет всегда. Такое поведение вампиров уже приводило к тяжким последствиям. Однако на том этапе Ерге требовались безжалостные, сильные, а главное, знающие о тайном городе воины. И он убедил вождей кровососов, что разделяет их презрение к челам, и после победы позволит вести себя так, как им заблагорассудится. «Мне понадобятся умелые пастухи, умелые и жестокие». Перспектива оказаться главной семьей планеты мятежным вампирам понравилась. Они дружно поддержали Ергу. Однако потерпели сокрушительное поражение во время атаки на тайный город, потеряв едва ли не всех подготовленных бойцов. Жалкие их остатки вернулись в родные города еще более злыми, чем раньше, еще более ненавидящими тайный город. И сейчас, почуяв работающие артефакты, вампиры буквально осатанели. Им хотелось одного — убивать. И они, не раздумывая, бросились в атаку. «Это конец?» — пролепетал Уйбуй, разглядывая приближающихся мотоциклистов, однако продолжая крепко держать вожделенные мешки. «Не знаю», — честно ответил Шас, «но нагадил ты нам изрядно». После чего вытащил из кармана шарик с паутиной, активировал его, дождался, когда кровососы начнут сбрасывать скорость, и метнул в них артефакт. Липкие волокна не только остановили вампиров, но сбили на землю, заставив покатиться по асфальту, и позволили грабителям выиграть время. «Бежим!» — рявкнул Лебра. «Куда?» — проныл копыта. «В машину, идиот!» Рядом с ними затормозил Фиат, и выглянувшая в окно Фатма громко выругалась, но сначала громко спросила: «Сколько вас ждать?» И резко стартовала после того, как Лебра втащил Уйбуя в салон. «Мы спаслись?» «Еще нет», —